Глава 24. Лев. Ночью спал урывками. Моя разомлевшая и разгоряченная малышка, видимо, с непривычки то и дело пыталась выбраться из-под моих тесных объятий. Тихо урча, возвращал сладкую добычу на законное место и, осторожно зацеловывая, убаюкивал. На душе было легко и спокойно, и к утру в голове сложился четкий план на ближайшее будущее. Проснулся от умиротворенного вошканья под боком. Настя, зевая, сладко потягивалась и уютно посапывала. Приоткрыв один глаз, какое-то время наблюдал, как, водя пальчиком по моей груди, она улыбалась и жмурилась, словно котенок. Заметив мой взгляд, смутилась и, спрятав личико, замерла. «Как ты?» — спросил тихо и, притянув ее ближе, устроил на своей груди. Поддел острый подбородочек пальцем и, вынудив посмотреть в глаза, уточнил. «Не болит?» «Уже почти нет», — покраснев, пролепетала она. «С добрым утром, любимая!» Проворковал нараспев и, запустив руку в волосы на ее затылке, пропустил мягкие волнистые пряди между пальцев. «С добрым утром!» — отозвалась она и, поддавшись вперед, прижалась губами к моим губам. Раздвинул языком теплые, чуть припухшие губы и, углубляя поцелуй, удовлетворенно зарычал. Перекатился на бок, осторожно подминая мою мышку под себя, и, осыпав раскрасневшееся личико поцелуями, отстранился. «Учти, со мной не будет легко», — предупредил, стараясь выглядеть серьезным. «Люблю трудности», — хихикнула она, и, ненадолго задумавшись, игриво поинтересовалась. «А какие, например?» «Ну...» — протянул я и, чмокнув ее в нос, начал перечислять. «Во-первых, как оказалось, я дикий собственник». «Будешь закатывать мне сцены ревности?» — притворно охнув, спросила Настя. «Постараюсь сдерживаться», — заверил, покачав головой, тут же перейдя к главному вопросу. «Но я против твоей учебы на врача. Некоторые пациенты очень напрягают». «Ну и ладно», — фыркнула она, а я выдохнул с облегчением. «Ты можешь заняться чем хочешь», — предложил альтернативу, сразу же пообещав. «Я помогу открыть свое дело, но...» «Но?» — насторожилась моя малышка. «Я бы не хотел, чтобы ты работала». «Но если захочу, не запретишь?» — провокационно поинтересовалась она. «Посмотрим», — уклончиво проурчал я и, вздохнув, продолжил перечислять. «Во-вторых, иногда я упертый олень и несговорчивый баран». «Ты мой лев», — рассмеялась Настя и, погладив мою щеку, добавила. «И я тебя люблю». «В-третьих», — улыбнувшись, проурчал я и, чмокнув ее в губы, договорил. «Мне не нравится твоя фамилия». «Чем это?» — вздернув бровки, обиженно фыркнула она. «Она, конечно, нормальная», — сморщив лоб, протянул я и, подмигнув, добавил. «Но Волкова будет лучше». «Волкова?» — похлопав ресницами, прошептала Настя и, улыбнувшись, пролепетала. «Это что, предложение?» «Да», — кивнул, повторив уже напрямую. «Настя, ты выйдешь за меня замуж?» «Ну, не знаю», — притворно неуверенно протянула моя малышка и, сдвинув бровки на переносице, предъявила. «А где же кольцо? И как же признание в любви, стоя на коленях? Кольцо я подарил уже давно», — пробираясь рукой под теплую попку, вкрадчиво напомнил я. «Допустим», — кивнула Настя. «А остальное? Ой!» Договорить она не успела. Приподнявшись, ловко перевернул ее на живот и, накрыв собой, протиснулся между ножек, упираясь давно восставшим членом в горячие складочки. Охнув, Настя выгнулась, оттопырив попку еще больше, и, видимо, почувствовав давление головки на вход в лоно, задышала чаще, тихонько при этом постановая. «На коленях, говоришь?» — хрипло проурчал на ушко и, прикусив мочку, пообещал. «Будет тебе признание и предложение на коленях». Поначалу проникал очень медленно, буквально по миллиметру. Двигался почти лениво, успевая терзать жадными поцелуями шейку и нежную кожу за ушком. Рукой сжал упругое полушарие груди и, чувствуя ее готовность, толкнулся до упора. Настя застонала, раздвигая ноги еще шире, а я приподнялся, увлекая ее за собой. Теперь мы оба стояли на коленях. Распластав, прижал ее к своему торсу и, зафиксировав одной рукой под грудью, второй спустился к лобку. Нащупал клитор и, массируя его пальцами, возобновил движение. Царапая мои руки, Настя протяжно застонала и, откинув голову мне на плечо, подставила шею под поцелуи. Продолжая растирать и пощипывать клитор, ускорил движение и, повернув ее личико к себе, жадно впился в губы. Сейчас я почти не осторожничал и, чувствуя, что не причиняю ей боль, знакомился со своим темпераментом в полную меру. Моя малышка кричала и стонала, уже не стесняясь, и, пытаясь подстроиться под мои движения, подавалась попкой навстречу. Когда почувствовал, как ее лоно, пульсируя и сжимая мой член, начало часто сокращаться, несколькими сильными толчками довел ее до оргазма. Еще пару рывков и, достигнув собственной разрядки, рухнул спиной на кровать, увлекая Настю за собой. «Убедил?» Чуть отдышавшись, прохрипел ей на ушко. «Я согласна», — прошептала она и, посмотрев на меня еще затуманенным взглядом, хихикнула. «И черт с ней, с романтикой!» «Тогда встаем, быстро в душ и поехали», — скомандовал я и, чмокнув ее висок, добавил. «Опаздываем». «Куда?» — не двигаясь, томно мурлыкнула она. «В ЗАГС, Настенька, в ЗАГС. У нас свадьба через месяц, а мы еще заявление не подали».